Глава 32. Богдан. Затруднилось дыхание. Мне словно кинжал воткнули в грудь. От настигшего стресса начал на нее кричать. «А ты где шлялась? Угождала ворчливому старику?» «Обвиняешь меня? Превосходно! Привык на всех орать!» Вся возмутилась. Не нравится против шерсти. Сказывалось волнение, поэтому рычал словно зверь. «Должен быть спокойным? А если с нашей легкомысленной девчонкой что-то случится?» Озверел, ощущая ярость. «Вы ругались накануне?» «Нет, это все ее капризы, избалована напрочь. Клянусь, найду ее и стукну по заднице. Устал воевать с ее сложным характером». Наспех искал куртку и ботинки. «Там метель, все замело, остановись!» Размышляла, когда ляпнула. «Твоя дочь, возможно, лежит замерзшей в сугробе!» Нагнетал я, сестра находилась в истерике. «Зачем устрашаешь? Инна гуляет с друзьями!» «Иногда раздражаешь своим простодушием. Девушка исчезла. А если околеет, нам потом ледышку отогревать?» Рассуждал крайне эмоционально, и бедная не выдержала. «Умоляю, скажи, что она не пострадает. Я не вынесу!» Расплакалась, тратя салфетки. И здесь вмешался пожилой отчим. «Вы почему орете, как бешеные? Спать нормально не даете!» «Извини, старый диктатор, что разбудили. Коньяка с пледом не принести случайно? А может, удобную подушку с газетой?» Ёрничал я. «Богдан, пожалуйста, у нас и так несчастье!» «Грабители ворвались? Отвечайте, не вздумайте водить за нос!» Расверепел старик, у него расшатана нервная система. «Только за богатство свое переживаешь. Слушай, банкротство случайно не остерегаешься? Вдруг придется милостыню просить?» Сорвал зло на отчиме. Впрочем, его расчетливость невероятно раздражала. «Я не глупец оставаться нищим. Смотрю, научился голос повышать. Добился небывалых высот в бизнесе!» Придрался ворчун. Тогда сестра смирилась нас прервать. «Пап, не время ссориться. Инна исчезла ночью». «Позвоните ей. Чего ждете?» «Старый хрыч. Мобильное ставила дома. Если ослеп, носи очки». «А ну, не смей оскорблять. Думаешь, стану терпеть?» Взбесился старик. Из-за нервозного состояния припомнил все обиды. «Ну, давай, ударь. Мать же тоже бил». «Злопамятный щенок. Она изменяла. Устал закрывать на все глаза». Разгневался. Тогда устал наблюдать на его вспышке гнева. Напялил шапку и выскочил во двор. «Не психуй. Он же старше, Богдан». «Слишком большая честь обижаться на пожилого диктатора. Успокоительного ему дай». «Как же утомили ваши ссоры. Подожди, в полицию позвони». «Я сам отыщу свою малышню», — сказал ей напоследок, а сам держал путь в лес. Вьюга разыгралась не на шутку. Деревья раскачивались от ветра, от которого мгновенно продрог. Снег летел в глаза, но пытался продвинуться дальше. Девчонка с ума сошла, пренебрегает собственным здоровьем. Не дай бог подхватит простуду. Казалось, не тогда так не беспокоился. Искал, словно зверь, потерявший надежду. Как она могла поступить так легкомысленно? От возникшей безнадежности сел в снег. В мыслях полный хаос. Чувствую нутром, засранка в опасности. Глядел потерянно на хлопья снега, и внезапно раздался хриплый голос незнакомца. «Нормальный хозяин в такую погоду даже собаку не выгонит!» «Я девушку потерял. Не видели ее случайно? Высокая, со светлыми волосами?» Спросил настолько потерянным тоном. «В суровую пургу сложно разглядеть. А чего сбежала? Обидел?» Спрашивал пожилой мистер. «Мало внимания уделял». «Ладно, поспрашиваю в деревне. Пережди метель. С гор лавина может сойти. Вы туристы?» Надеялся получить ответы. «Раньше не видел в подобных местах». «У нас загородный дом. Редко приезжаем». «В этом году зима слишком холодная. Не волнуйся, отыщем твою пропажу». Вдохновил. Позже мы направились в поселок. «Проклятие! Электричество отключили. Опять керосиновую лампу доставать». «Простите, а жителей много? Есть у кого поинтересоваться?» «Да, есть лесник. Он часто рыбачит», — поведал мне. Незаметно начало смеркаться. Не рассчитывал, что надолго застряну в подобных местах. «Где шастаешь? Печку не разжечь! Самой дрова рубить!» Налетела с упреками женщина, слишком рассердилась. «Жена, чего зудишь? Видишь, встретил парня. Пропавшую девушку ищет», — объяснил всю ситуацию. «Несчастье какое! Нужно соседку спросить. Вам чаю налить? В термосе есть, успела заварить», — гостеприимно встретила. «Спасибо, я бы сам поговорил с людьми. Разрешите?» «Переждите метель, а то замерзнете». «Мне не до отдыха. Девчонка носится где-то на морозе». Сжимал я руки от бессилия. «Любишь ее?» «Да, воспитался. Приемный дядя». Говорил с настигшей болью. «Страсти какие! А она головой не думает. Опасно у нас тут!» Произнесла вслух. «Карга старая, помалкивай. Не видишь? Весь на нервах. Бледный до ужаса!» Указал на меня. «Бубнишь под нос? Долго ждать тепла в доме? Как ночевать?» Придралась к нему. «Да иду! Достала придираться!» Рявкнул он. Между тем я не стал дожидаться в их доме и поплелся бродить. Встретил шумную компанию подростков. «Ребят, вы девушку не встречали?» Протянул я фото, потирая руки. «Симпатичная!» «Эй, бабник, секса не получишь!» Обиделась его пассия. «Тебя, Ленка, люблю! Комплимент нельзя бросить!» Оказал ей внимание, а после снимок взяла рыжая барышня с пирсингом. «Да, помню ее, она на озере рыдала». «Когда? Отвечай!» Начал я допытываться. «Вчера ночью, ей было плохо, спешила, поэтому не остановилась». Рассказала обо всем. «Где то место? Покажите». «В лесу. На машине нужно ехать. Но бензина нет», рассуждала шпана. И лишь та незнакомка осмелилась меня проводить. «По этой тропинке короткий путь. Не советую в снегопад тащиться». «Я не оставлю ее», бросился прочь. Не обращал внимания на снег. Вспомнил свою ангельскую девочку. Сволочь, бросил ее одну. Бродила, забытая всеми. Остановился, чтобы перевести дыхание, голова уже кругом. Но вскоре отыскал озеро, все осмотрел. Утром приехала полиция и скотину. Но тщетно, никогда не испытывал такого сожаления. А после наступил ужас, ведь напарник полицейского сообщил. «Сожалею, но девушку собаки загрызли, а потом она, видимо, замерзла». «Нет, скоты, вы лжете, я вас всех удавлю!» Начал я им всем бить морды. «Психопат, что делаешь?» «Пропустите! Вы жалкие твари! Растил малышку, понимаете?» «Нам правда жаль, но это не для слабонервных. Она вся в крови. Примите наши соболезнования». Разрушили мой мир.